В живом мире повеял ветерок, сдул с ветки стеклянный шар. Он упал и с тихим звоном разбился. Подошел дежурный убрать мусор. «А это твоя подружка. Она кто? Инкуб? Суккуб? Или, может, полтергейст? Или вампир?» «Никакой она не суккуб и не вампир. Просто девушка». «И ты в нее влюблен?» Майки изумился. «Откуда ты знаешь?» «Мы же говорили об этом, не помнишь? А к тому же вот это свечение вокруг тебя. Когда ты говоришь о ней, оно становится лиловатым». «Да, верно. Ну так вот, первое, о чем я бы тебя попросил, это почитать мне газеты. Для нас, существ из Междумира, шрифт слишком неясен, мы не можем его разобрать». «И что мы ищем в газетах?» «Происшествие», — ответил Майки. «Катастрофы в Техасе». Кларенс долго раздумывал, скреб щетину на подбородке. Потом протянул Майки свою междумирную руку. «Договорились. Давай пожмем друг другу руки». Майки отпрянул. «Это же Шрамодух. Не стоит об этом забывать. Если легенда говорит правду, одно единственное прикосновение этого старикана уничтожит Майки без следа». Кларенс застыл с протянутой рукой. «Соглашение между джентльменами всегда скрепляется рукопожатием. Мама не научила тебя хорошим манерам?» Майки подумывал, не сказать ли правду, но отказался от этой мысли. Надо было срочно как-то выкручиваться. И он выкрутился. «Я нечистый. Да, точно, я нечистый дух. И потому из уважения не должен тебя касаться». Кларенс посмотрел на него, но руку не опустил. «Эх, как это, нечистый? Что ты такого сотворил?» «Да, начав врать, придется врать дальше». «Я не виноват. На меня наложил проклятие этот... как его? Вурдалак. Вот почему я не могу покоиться в земле». «Вурдалак, говоришь?» Кларенс наконец убрал руку. «В таком случае, ладно. Не будем пожимать руки. Потому что знаешь, как говорят...» «Еще бы!» — кивнул Майки. «Да уж, я знаю, что говорят. Ох, как хорошо я знаю, что говорят». Как выяснилось, газеты им были ни к чему. В комнате отдыха Hollow Oaks имелся компьютер, и следующие несколько дней Кларенс усердно просматривал сообщения в интернете. То, что он нашел, подтвердило подозрения Майки. Сан-Антонио, штат Техас, похоже, стал магнитом, притягивающим к себе всяческие несчастья. Тут тебе и та страшная автокатастрофа, и пожар в школе, и обвал трибуны на стадионе, и упавшая мачта высоковольтной линии. Лосяра с хомяком, правда, в репортажах больше не появлялись, но уж больно похож был почерк. Всегда обнаруживались один или два подозреваемых, на которых указывали надежные свидетели. Один случай даже был записан на видео. Но всякий раз предполагаемые виновники происшествия утверждали, что ничего не помнят. Так что у Майки сомнений не возникло в том, куда направился поезд-призрак. В Сан-Антонио, конечно. А это значило, что Алли тоже там. Больше всего на свете Майке хотелось найти Алли, но он понимал также, что необходимо остановить эти преступления против живых людей. Майки не испытывал особой любви к живому миру, но, в отличие от своей сестры, он и не презирал его. Он пытался уверить себя, что Мэри не имеет ничего общего с этими ужасными происшествиями. Но ему пришлось признать правду. Милос, Лосяра и Хомяк работали теперь на нее. Пока они бродили сами по себе, особых хлопот они не доставляли. Так, мелочи. Но попав в руки такой личности, как сестрица Майки, личности с широкими перспективами и великими планами, скинджекеры становились чрезвычайно опасны. Последствия их влияния на живой мир страшно было даже себе представить. Да, в руках Мэри они стали могущественным оружием, и неважно, стоит ли она за этими преступлениями или нет. Так как же бороться против такого грозного оружия? Да с помощью другого оружия, которое способно стереть с лица мира скинджекеров его сестры, словно их и не существовало. Кларенс. Вот кто станет оружием Майки, кто установит баланс сил. Само собой, самому Кларенсу Майки об этом не сообщал. Узнай, старый пожарный, обо всем, Только Майки его и видел. Именно поэтому он не сказал Кларенсу правду о том, почему им нельзя пожать друг другу руки. Впрочем, считал Майки, этот обман далеко не худший из обманов. Фактически он был на руку всем. Майки в последнее время вел жизнь праведника, фигурально выражаясь, оделся в белые одежды. Не повредит же ему одно единственное пятнышко. Ну, может же он себе позволить одну маленькую ложь во спасение? И лишь значительно позже он понял, что ложь всегда ложь. Он не только не мог ее себе позволить, заплатить за нее не хватит всех междумирных монет.